Глава 30. 1984 год. Она встала с кресла, прошлась по комнате. Началась программа «Время», которую желательно было посмотреть. Особенно блока политики. Утренняя политинформация висела на шее гирей и предполагала, что лектор будет осведомлен не хуже слушателей. А учитывая предстоящие выборы президента США, о которых столько говорилось, Маша обязана быть в курсе. Дважды она пыталась примоститься у телевизора с блокнотом и ручкой и заставить себя силой смотреть голубой экран, но не получалось. По инерции она зашла в Витину комнату. Никого. Бросив рассеянный взгляд на календарь с бегунами, позади которых застыли восторженные лица болельщиков, она прошлась до окна, глянула сверху на темную улицу. Может быть, сын вот-вот выбежит из-за угла дома. Постояв с минуту, вслушиваясь в завывание ветра, она развернулась и, не выключая в комнате свет, вышла. Свет горел везде. Конечно, это жуткая расточительность, но сейчас, в 21:00, когда сына еще не было дома, она только так могла побороть тревогу, постепенно разрастающуюся внутри, как снежный ком. Неладное Маша почувствовала еще днем, около полудня. Сердце вдруг кольнуло так больно и неожиданно, что вязание выпало из рук. На лбу выступила липкая испарина, а в горле вдруг резко пересохло. Она откинулась на спинку кресла, пытаясь унять дрожь и невероятную слабость, которая испугала ее даже сильнее трепыхающегося сердца. В голове пробежали нехорошие мысли. Сердце? Рановато вообще-то. Но, учитывая все, через что она прошла, вполне могло быть и сердце. Что делать? Вызвать скорую? Пойти к Оле? Некоторое время она сидела, перебирая в голове названия таблеток и лекарств, что обычно пьют в таких случаях. Остановилась на валидоле, а другого ничего и не было. Взгляд задержался на бутылке коньяка за стеклом серванта. Маша про себя пересчитала количество звездочек на этикетке. Какой-то вкрадчивый внутренний голос шепнул. 50 граммов не помешает. Ты же знаешь, сразу станет легче». Но она мотнула головой, стряхивая наваждение. «Ты с ума сошла?» Закинув охлаждающую таблетку валидола под язык, некоторое время она сидела в каком-то оцепенении. Потом все же слегка успокоилась. Наверное, нервы шалят. Прошло полдня, а материалы к политинформации так и не готовы. Нужно ждать программу «Время», а там и Витя приедет, станет веселее. Но Витя не появился ни в 6, хотя обещал примерно в 6:30, ни в 7, ни в 8. Она вышла на кухню, механически включила чайник, проверила ужин, жареную картошку с сарделькой. Затем рука автоматически потянулась к радиоточке. Щелкнув выключателем, Маша услышала позывные юности, ее любимое радио, где можно было послушать интересных собеседников и довольно часто передавали хорошую современную музыку. Этих коллективов прозвучат в программе «Музыкальные вечера для юношества», и мы рады представить вам первого исполнителя, который ворвался на музыкальный небосклон благодаря выступлению на фестивале популярной итальянской музыки «Сан-Ремо», где он занял 2-е место. «Тото Кутунья», и сейчас прозвучит его песня под названием «Серената». Маша поднялась, в груди опять кольнула. Она прижала руку к сердцу и медленно опустилась назад в кресло. Ее любимая песня, и Витина тоже. Она слышала, как он напевал ее под нос и даже записал. Правда, в отвратительном качестве, на магнитофон, видимо, у кого-то из друзей. А теперь нет ни магнитофона, ни Вити. Сердце сжалось. «Не, не смей так думать! Сейчас он приедет, он уже едет домой!» Хотя она не понимала ни слова, песня заворожила ее. Впрочем, как и всегда, сколько бы она ее ни слушала, каждый раз какая-то струнка души при звуках хрипловатого голоса вздрагивала и продолжала вибрировать еще долго после того, как песня умолкала. «Нужно кому-нибудь позвонить», — подумала Маша. «Прямо сейчас, срочно! Может быть, все дети уже приехали? А я одна сижу тут, как дура, когда Вите требуется помощь». Она поднялась, с сожалением глянула на радиоточку и выключала песню на полуслове. Серената оборвалась. Но где взять телефоны его одноклассников? Она вспомнила про маленький блокнотик с синей обложкой, где он записывал даты дней рождения, адреса, номера телефонов и другую важную информацию. Блокнотик нашелся быстро. Он лежал в верхнем ящике стола рядом с зеленой металлической коробочкой из-под леденцов, в которой Витя хранил и копил монетки. Первым шел телефон, возле которого аккуратным почерком было выведено «Владик Прокопьев», и рядом многократно обведено слово «Шершень». «Нет», — сказала она вслух, — «Влад учится в другом классе, он вряд ли знает». Дальше шли фамилия и имя Рюмин Андрей. Но Маша точно помнила, что Андрей уже как 2 или даже 3 недели болеет. Витя говорил об этом буквально несколько дней назад, спрашивая у нее, чем он мог заболеть. «Хороший мальчик, хорошист. Они с Витей даже некоторое время дружили, но, насколько она знала, болезнь его была очень серьезной». И не хотела сообщать Вите, что Андрей, возможно, вообще в этом полугодии в школе не появится. А может быть, и нужно было сказать. Она пробежала список дальше. Илья Шкет. Кажется, это хулиганистый паренек, но у него хорошие родители. Маша не раз видела папу и маму на родительском собрании. Уже пожилые. Они вызывали очень приятное впечатление, и она всегда с каким-то смятением воспринимала поведение их сына, о котором говорили на собрании чуть ли не чаще, чем у других вместе взятых. Что-то пошло не так. Не довоспитали, не доглядели. Безусловно, их вина в этом была, но, зная, как все это бывает сложно, она им искренне сочувствовала, и поэтому без промедления набрала номер. «Алло!» — послышался мальчишеский голос. Это был голос Ильи, и он был явно встревожен и даже напуган. «Илья, добрый вечер, это мама Вити Крылова». — Здравствуйте, — ответил он. Тревога начала заливать ее целиком и полностью. Рука, держащая трубку, задрожала так, что она чуть ее не выронила. — Значит, Илья уже дома. — А Вити до сих пор нет. — Извини, что поздно звоню. Вити нет дома. Скажи, вы уже приехали? — С Зорницы, я имею в виду. Илья ответил не сразу. Это еще больше насторожило ее. — Нет, — ответил он. — Что нет? — не поняла она. Пальцы впились в пластмассовую трубку так, что щелкнул надломившийся ноготь. — Что нет? — хотела она закричать, но с трудом удержалась. — Нет, — снова сказал он как-то заторможенно, — я никуда не ездил. У нас был пожар. Я никуда не ездил. Кто-то позвонил утром и сказал, что будет пожар, и я никуда не поехал. Маша слушала его слова в каком-то сомнамбулическом забытии. Слова доносились издалека, без эмоций, похожие на механическую речь робота-автоответчика, который докладывал о погоде. «Папу увезли на скорой, а мы с мамой дома. Я завтра не пойду в школу. Передайте Вите, чтобы он учительнице сказал». Кто-то позвонил утром. Я подумал, что это шутка. Понимаете? Я тоже так шучу иногда. Почему я поверил, не знаю. «До свидания», — сказал он и тут же повесил трубку. Маша застыла над телефонным аппаратом. Короткие гудки проникали сквозь мозг тревожными позывными. «Пожар? Кто-то позвонил? А Вити до сих пор нет». Она услышала шаги на лестнице, бросила трубку. Та соскочила с аппарата и повисла на витом проводе. Маша распахнула дверь, но шаги уже стихли. Хлопнула дверь соседа справа. Вернувшись с телефона на тумбочке, она трясущимися руками открыла записную книжку. В глаза бросилось имя Лена Евстигнеева. Возле ее имени был нарисован маленький цветок. Маша машинально набрала номер. «Лена, кто у нее родители?» Она попыталась вспомнить и не смогла. 5 или 8 длинных гудков никто не отвечал. Потом, когда она уже хотела положить трубку, что-то на том конце щелкнуло, и хрипловатый тяжелый голос ответил. «Слушаю, Гром». «Гром?» — задала она показавшийся очень тупым вопрос и уставилась в Витиной записи. — Простите, тут живет Лена Евстигнеева? — А вы кто? — Я... Извините, я мама Вити Крылова. Они с Леной в одном классе учатся. Я... Маша запнулась. Ей было так страшно, что она не знала, как задать этот вопрос, чтобы не услышать худшее. Мужчина молчал, и она слышала его тяжелое дыхание. — Лена еще не приехала? — выпалила она. «Вы же знаете, они утром уехали на Зорницу, и Вити до сих пор нет дома». «Нет, ее еще нет», — сказал голос задумчиво. «Хотя пора бы». Спокойствие мужчины было подозрительным. «Как можно не волноваться, если твоя дочь...» «Извините, что спрашиваю. Лена же ваша дочь?» «Да», — подтвердил он как будто неохотно. «Они должны были приехать в 6 вечера, а уже почти 8:30, и никто нас не предупредил, что они задержатся. Вы кому-нибудь еще звонили?» «Только одному мальчику. Но он не ездил. У него был пожар дома, и поэтому он не поехал». «Пожар?» Мужчина словно констатировал данность. «Интересно. Что в этом было интересного, она решительно не понимала. Позвоните еще кому-нибудь. Потом перезвоните мне», — сказал он и тоже повесил трубку. «Ни здрасте, ни до свидания. Просто повесил трубку». Маша показалось, что она готова разбить телефон от злости. «Почему они все так себя ведут, словно ничего не происходит?» Она набрала еще 4 номера. На первом трубку подняла бабушка Гены Вострикова. «Да, он еще не приехал, но ничего страшного. Он под надзором военрука, классного руководителя и еще учителя физкультуры. Так что не стоит волноваться». «Ага», — подумала Маша и попрощалась с бабушкой. «Учитель физкультуры. Наслышано». Еще один звонок мимо. Никто не поднял даже после 20-го гудка. В третьем сонный и слегка нетрезвый голос сообщил, что Дима уже давно приехал и куда-то ушел гулять с друзьями. Маша попыталась выяснить, точно ли это и где его можно найти, но тщетно. «Не знаю где. За гаражами, скорее всего, или на стройке», — был ответ. Ей стало ясно, что папа Димы Асеева явно не трезв и вряд ли вообще отдает себе отчет в происходящем. 4-й номер был Пети Марченко. Его Маша, конечно же, хорошо помнила. Толстячок с папой-начальником. Кем была его мама, она не знала и ни разу ее не видела. Ей ответил женский голос. «Здравствуйте», — сказала Маша. «Вас беспокоит мама Вити Крылова. Петя с моим сыном в одном классе учится. А вы, должно быть, мама Пети?» «Нет, но что вы хотели?» «А кто же ты тогда, если не мать?» Чуть не вырвалась у Маши. Она поняла, что нервы распоясались до предела. «Вы не знаете, Петя уже вернулся с зорницы. Дело в том, что Вити до сих пор нет, и я... Евгений Викторович в командировке. Я, в общем, Петра еще нет, он пока не приехал». Маша отняла трубку от уха и посмотрела на черные дырочки, испускающие этот слегка насмешливый голос, которому было явно до лампочки. Приедет ли Петя вообще или сгинет где-нибудь в подмосковных болотах? И он не позвонил, не предупреждал, что задержится? «Кто, Евгений Викторович?» «Нет, не звонил. А что-то случилось?» Маша показала, что весь мир над ней решил поиздеваться. «Какой еще Евгений Викторович?» — не выдержала она. «Петя, я имею в виду Петя. Петя не звонил?» «А, Петя? Нет, не звонил. Извините, у меня еще много работы. До свидания». И в трубке снова послышались короткие гудки. Совершенно опустошенная, Маша положила трубку на аппарат и минуту смотрела на отражение телевизора в зеркале трюмо. Там показывали улыбающегося Рональда Рейгана и его супругу. Они стояли посреди какой-то зеленой лужайки в окружении журналистов, и весь их вид ну никак не вязался с воинственной риторикой всей этой стратегической оборонной инициативы и «Звездными войнами», об опасности которых Маше завтра предстояло докладывать. Теперь же она вообще начала сомневаться, что политинформация состоится. В груди разгорался пожар тревоги. Мысли в голове панически метались, и она никак не могла сосредоточиться, что же нужно сейчас сделать, и поэтому продолжала тупо смотреть в отражение телевизора на худощавое лицо Нэнси Рейган. «Он же сказал позвонить», — вдруг вспомнила Маша, схватившись за трубку. Палец коснулся диска номера набирателя. Только бы никуда не ушел. «Гром! Почему он так представился?» В трубке пошли длинные гудки. «Ну же, бери трубку, бери ее, черт возьми!» Она не заметила, как заговорила вслух, обращаясь словно бы не к невидимому собеседнику, отцу Лены, а к Нэнси Рейган, которая уставилась на Машу своими огромными светло-карими глазами. Длинные гудки. 3-й, 5-й. «Бери, мать твою!» — рявкнула она. Нэнси удивленно моргнула, застыла на мгновение, потом, словно бы обидевшись, обернулась на мужа. И в этот момент мужской голос сказал: «Ну что?» Маша подумала, что это сам Рональд Рейган задал ей вопрос. Его как раз показали крупным планом, И он смотрел на Машу выжидательным взглядом. Откуда он знает русский язык? Пролетело у нее в голове, но в следующую секунду она опомнилась и сразу же забыла, что должна сказать. Запнулась она и покраснела, как девочка. «Я... простите, вы позвонили?» — напомнил голос. «А, да, да!» — выпалила она в ту же секунду, послав и Рональда, и Нэнси куда подальше. «Я позвонила. Слушайте, никого, никого нет. Они еще не приехали. Понимаете? Хотя должны были быть в городе в 6 часов, но до сих пор их нет. И нам никто не позвонил, не предупредил, что они задержатся». Я имею в виду классную руководительницу. Как ее там? Имя классное вылетело у нее из головы. Короче, никто. И вот уже программа «Время» идет. Тут Рейган. Она не понимала, зачем это говорит, но продолжала, глотая слова и буквы. А их все нет. Вы меня вообще слушаете? Она замолкла и прислушалась к тишине. Может быть, он уже повесил трубку, а она тут распинается. Сердце ее стучало, как паровой молот. Руки мелко и противно дрожали. Маша увидела на трюмо таблетки валидола, потянула с ним и отправила под язык белый кругляш. Язык защипал приятный холодок. Лишь бы инфаркта не было. «Только не сейчас!» — подумала она, ощущая разливающееся по сознанию вязкое болото паники. «Я слушаю», — донесся издалека голос мужчины. «Все ясно». «Все ясно?» — чуть не поперхнулась она. «Что?» «Вам ясно?» «Вероятно, они задержались». «Все ясно», — бросила Маша трубку. «Спасибо за помощь, сама справлюсь». Она отняла трубку от уха и уже намеревалась положить ее на рычаг телефонного аппарата, как вдруг услышала резкий и отрывистый, словно щелчок хлыста, голос. «Стойте!» Маша замерла, затем медленно подняла трубку. «Я сейчас за вами заеду. Вы же через дорогу живете?» — Да, — медленно произнесла она. — Парковая, выходите, через 5 минут я буду возле дома. — А как я вас узнаю? — задала Маша резонный вопрос. — Узнаете, — ответил мужчина, и связь прервалась. — Трубку. Еще один человек положил трубку, не попрощавшись, — подумала она. — Но, может быть, он и правда приедет? — Что же они могут предпринять? — Куда можно поехать? Она понятия не имела, где проводится эта зарница. Витя говорил, в какой-то военной части за городом. Школа, конечно же, закрыта, кажется. На плакате в фойе она видела номер войсковой части и даже имя, фамилию командира. Она мигом накинула пальто, подумала, что нужно погасить телевизор, но потом решила оставить. Пусть работает. Если Витя вдруг приедет, то ее не будет. Он решит, что она отлучилась ненадолго. Но ведь все равно ее не будет. Нужно его предупредить. Она прошла на кухню, вырвала лист из тетради для рецептов и быстро написала. «Витя, тебя долго не было, я начала волноваться и позвонила папе Лене Евстигнеевой. Если ты приедешь и меня не будет, значит, мы поехали вас искать. Не волнуйся, скоро буду дома. На всякий случай позвони по телефону Лены, я могу быть там. Или побудь до моего возвращения с тетей Олей. Целую, мама. П.С. Ужин на плите, я тебя люблю». Маша посмотрела на записку. Почерк был нервный, буквы плясали, словно пьяные. Обычно она писала ровным, почти каллиграфическим почерком. «Сойдет», — подумала она, положила записку на трюмо и вышла, закрыв дверь. С минуты она стояла перед Олиной дверью. По идее, подруга еще не должна спать. Но в глазке не было видно света, а из-за двери не доносились звуки телевизора. Маша надавила кнопку звонка, который в тишине прозвенел так резко, что она вздрогнула. Никого. Маша позвонила еще раз. Тревога с новой силой начала овладевать ею. Еще и Оля. Что с ней? Что могло случиться? Позвонив 3-й раз, она подумала, что это уже перебор. Никогда такого не было, чтобы соседка отсутствовала в воскресенье вечером. Потом в тишине она различила какие-то смутные, едва слышные крадущиеся звуки. В глазке что-то метнулось. Через несколько мгновений дверь приоткрылась. От изумления Маша прикусила язык. Толстая цепочка на уровне глаз не давала двери открыться полностью. — Оля, что это? — Маша кивнула на цепочку. — Что случилось? — Хотя почему она спрашивает? Маша вспомнила, что на соседку было совершено нападение. И на месте Оли она бы тоже подумала о безопасности. «Привет, Маш», — сказала Оля, покосившись на цепочку. «Я... Я просто уже сплю. Завтра рано на работу, знаешь ли. Что? Ты спишь? Так ведь 9 еще нет. Да? Ну вот, устала за день. Ты что-то хотела? Маша посмотрела вниз на лестничную клетку. Конечно. Может быть, Оля и переживала нападение. Но это уже чересчур. Слушай, Витя должен был приехать с этой зорницы, но его все нет и нет. Я, в общем, поеду его искать. Вдруг, если он приедет, может, у тебя посидит, пока я не... Конечно, сказала Оля, конечно, пусть, я буду дома. Но ты услышишь, если он позвонит? С сомнением спросила Маша. А, да, конечно, услышу, у меня же громкий звонок. Ладно, спасибо тебе. Да не за что, пусть заходит. Оля закрыла дверь, не попрощавшись. Лязгнула цепочка, провернулся 3 раза замок. В глазке проскочила тень. Судя по шагам, Оля продолжала стоять за дверью. Машу передернула. По спине поползли мурашки. Она быстро спустилась по ступенькам вниз, прикидывая, что можно сделать. Как минимум, попытаться найти директора школы. Если не получится, поехать в милицию. Или сразу в милицию, они быстрее ее найдут. Она вдруг вспомнила визит милиционера днем, о котором совершенно забыла. Ведь он не просто так приходил и задавал все эти странные вопросы. И он оставил номер телефона. Она сунула руку в карман спортивных штанов и нащупала клочок бумажки. На месте. Значит, в случае чего, можно позвонить и ему. Она выскочила из подъезда. На дворе уже стемнело. Заморосил холодный октябрьский дождь. В лицо ударил порыв холодного ветра. Маша подняла руку, защищаясь, и тут же поняла, что имел в виду мужчина, когда сказал «узнаете». Прямо перед подъездом, словно жуткое привидение, застыла черная «Волга» с темными непрозрачными стеклами. Водительское окошко слегка приоткрылось, и едва различимый силуэт произнес все тем же ровным, абсолютно спокойным голосом «садитесь, дверь с другой стороны».